Девушка в березах. На березах только что обозначилась молодая зелень, и леса казались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался чудовищем. Напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любоваться видом непрерывных светящихся березовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая, лоб у нее был немного высок, и как-то вдруг слишком по-умному, неожиданно, почти под прямым углом, завертывался к темени, и от этого приходило в голову, что эта девушка служила в аптеке. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица, нет ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь. Потом опять ныряла в окно. Мне захотелось посмотреть, какая она там, про себя, наедине с зеленой массой берез. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зеленую массу светящейся молодой березовой зелени и улыбалась туда, и шептала что-то. И щеки у нее пылали.